Ложь. Четвертое. Объект, виденное, слышанное, воспринятое другими органами чувств, или осознанное и четыре их противоположности, и понимающий субъект, другое существо, понимающее смысл. Помысел тройственный. Первое. Представление измененное, виденное представляется как невиденное, невиденное как виденное и так далее. Второе. Клеши три. Третье. Намерение, желание говорить, изменив представление. Исполнение, произнесение слов, молчаливое согласие или указание движениями тела. Сказано, что не имеет значения, солгал ради себя или для пользы других. Асанга сказал, что побуждение других к лжи, злословию или грубым словам – такой же проступок, как эти три. В коренном толковании сокровищницы указано, что побуждение к любому из четырех проступков речи является путем кармы. В Винае сказано, что полное падение при этом возникает лишь тогда, когда произносишь ложь сам. Завершение. Понимание другим смысла. Если же он не понял, то ложь становится всего лишь пустословием. Указано в толковании сокровищницы. Также со злословием и грубыми словами. Пятое. Злословие. Объект – живущие в согласии или враждующие существа. Помысел тройственный. Представление. И второе – клеша подобно прежним. Третье – намерение, желание поссорить живущих в согласии или желание, чтобы враждующие не помирились. Исполнение – правдивыми или неправдивыми словами сказать приятное или неприятное – для собственной нужды или ради других. О завершении в собрании сказано. Завершением считается полное понимание теми, кого ссорят, то есть понимание несказанных слов, вызывающих или углубляющих ссору. Шестое. Грубые слова. Объект – существо, вызывающая озлобленность. Помысел, представление и второе, клеша, подобное прежним. Третье, намерение, желание сказать грубость. Исполнение. Правдиво или неправдиво сказать приятное, сказать неприятное по поводу недостатков происхождения или тела, ошибок нравственности или поведения. И завершение. В собрании сказано. Завершение – сказано ему грубость. В толковании сокровищницы указано, что необходимо понимание смысла тем, кому она сказана. Седьмое – это пустословие. Объект – бессмысленное содержание произнесенного. Бессмысленное содержание произнесенного. Помысел тройственный. Первое. Представление. Хотя о нем сказано не больше, чем представление таким, как есть. Грех здесь – произнесение бессмысленных слов с любыми представлениями, поскольку для данного проступка не требуется понимание объекта, которому адресована речь. Второе. Клеша. Какой-нибудь из трех. Третье – это намерение, желание болтать вздор. Исполнение – начинание пустословия. Завершение – окончание пустословия. При этом пустословие имеет 7 предметов. Первое. Произнесение слов ссоры. Обличение недостатков, спора или раздора. Второе. Удовлетворяясь трактатами иноверцев или тайными мантрами брахманов, давать наставления о них, читать их и тому подобное. Третье. Издавать горестные звуки, подобные стенанию. Четвертое. Смех, шутки, радостные возгласы, рассказы о веселых похождениях. Пятое. Разговоры о правителе, министрах, стране, ворах и прочие мирские разговоры. Шестое. Подражание речи пьяного или сумасшедшего. Седьмое. Слова, на которые опирается избравший неправедный способ получения средств к существованию. Бессвязные, нечестивые и бессмысленные речи – это отсутствие связи между предыдущими и последующими словами. Скверные поучения, шутки, песни и так далее, а также разговоры во время просмотра спектаклей и тому подобное. Существует два мнения – считать или не считать. Первые три греха речи пустословием. Здесь придерживаюсь первого. Восьмое. Алчность. Объект – богатство, имущество других. Помысел тройственный. Представление. Сознание объекта таким, как есть. Второе. Клеша, какая-нибудь из трех. И третье. Намерение. Желание сделать чужое своим. Исполнение – проявление склонности к осуществлению задуманного. О завершении сказано. Окончательное решение следует за... это... окончательное решение сделать это своим. То есть мысль, пусть то богатство и тому подобное станет моим. Для полноты алчности требуется пятерка факторов. Первое. Чрезвычайная привязанность к собственному достоянию. Второе. Страстное желание накапливать имущество. Третье. Жадное любопытство, выведывание богатств и прочих хороших вещей, других и мысленное упоение ими. Четвертое. Навязчивая мысль. То, что принадлежит другим, пусть станет моим. Пятое. Полное отсутствие стыда из-за такой алчности и неосознавания необходимости отбросить ее как пагубную. Если хоть одной из этих пяти установок не хватает, характеристика алчности не полна. В случаях неполной характеристики все 10 неблагих деяний считаются в уровнях йогической практики исполненными, хотя и несовершенно. Примеры неполной алчности следующие. Мысль. Эх, почему бы тому домохозяину не стать моим слугой и не делать все по моему желанию? И подобные мысли в отношении его детей, жены и так далее, а также в отношении пищи и прочего его имущества. Мысль. Эх, почему бы другим не узнать о моем довольстве малым отшельничеством, усердии, учености, щедрости и тому подобное? Мысль. Почему бы царю, сановникам и четырехчастной общине не оказывать мне почести, доставлять пищу, одежду и прочее? Проявление желания. Эх, пусть я в следующей жизни, родившись боговым, услаждаю 5 чувств благими и пусть облагами, и пусть рождаюсь в мирах Раудры, Вишну, вплоть до рая, способные превращать других. Алчностью является также проявление желания получить имущество отца, матери, детей, жены, слуг и подобных, а также праведников. 9. Злонамеренность. Объект, представление и клеша такие же, как и при грубых словах. Намерение, желание побить и тому подобное. Мысль. Почему бы ему не быть убитым, связанным, не лишиться имущества благодаря другим или мне и тому подобное. Исполнение. Мысленное исполнение этого. Завершение. Укрепление в намерении или твердое решение побить и тому подобное. Также и этот грех полон, если присутствуют все 5 установок, изложенных ниже, и не полон, если некоторые из них отсутствуют. Первое. Ненависть, если усмотрел что-то вредное в поведении другого. Второе. Нетерпимость по неспособности терпеть вред. Ярость от неустанного повествования о поводе гнева. Четвертое. Злая мысль. Почему бы не побить и не убить его? Пятое. Полное отсутствие стыда из-за проявления злонамеренности и несознавания необходимости отбросить ее как пагубную. Примеры простой, неполной злонамеренности следующие. Всякий помысел о причинении кому-то вреда или мысли «он мне навредил или вредит» является злонамеренностью. Также злонамеренностью является и желание, чтобы другой человек в этой жизни утратил друзей, достояние, добродетели и прочее. Желание, чтобы в другой жизни он переродился в дурной участи. 10. Ложное воззрение. Объект – существующее. Помысел тройственный. 1. Представление. Сознание, что отрицание существующего истинно. 2. Клеша – какая-нибудь из 3. 3. Намерение. Желание отрицать. Исполнение – начало мысленного осуществления этого желания. Итак, оно 4 видов. Отрицание причин, следствий, действий и существующих вещей. Отрицание причин – это думать. Хороших, дурных поступков и подобного нет. Отрицание следствий – это мысль. Плодов тех двух не бывает. Отрицание действий – троякое. 2. Отрицание действий троякое. 1. Это отрицание действий зачатия. Это мысль отца и матери нет. 2. Отрицание действий прихода и ухода. Мысль предыдущей и будущей жизни не бывает. 3. Отрицание действия перерождения. Это, например, думать, существа чудесным образом не рождаются. Отрицание существующих вещей – это, например, мысль, архатов и тому подобное не бывает. Завершение – укрепление в намерении высказать отрицание. Также и этот грех делает полным 5 установок. 1. Омраченность незнанием истинного положения вещей, объектов познания. 2. Моральная огрубелость – когда радуются дурному. 3. Сплошное заблуждение в дебрях неправильного мировоззрения. 4. Ослепленность нигилизмом. Даяние, жертвоприношение, ритуального сжигания, ошибок, добродетелей и тому подобного нет. Пятое. Полное отсутствие стыда из-за такого ложного воззрения и неосознавания необходимости отбросить его как пагубное. Если не имеется всех 5 установок, то ложное воззрение не полно. Хотя существуют и другие ошибочные воззрения, ложным воззрением названо лишь это, потому что оно хуже всех ошибочных воззрений и уничтожает все корни добродетелей и способствует полной распущенности.